Глава 16. А утром я проснулась сама. Все было почти в точности, как с Зевилем. Разве что подняло меня неплохое предчувствие, а наоборот, то ли предвкушение чего-то хорошего, то ли я просто прекрасно выспалась, потому так легко встала, да еще ощущая легкость и радость. Но, открыв глаза, поняла, что проснулась я все-таки из-за чужого присутствия. Страха не было, а вот любопытство — вагон и маленькая тележка. Потому что с чего бы старшему принцу еще и собственноручно тащить вазон с цветами? Я тихо, стараясь не привлекать к себе внимания, подняла голову. Повезло еще в том, что как раз в этот момент муженек наконец поставил большую вазу и шагнул к выходу, абсолютно не обращая внимания на условно спящую меня. Пока он ходил, я успела заметить еще две таких же вазы, а когда услышала тихие шаги, резко закрыла глаза, притворяясь, что все еще сплю. Ну, каков молодец! Отличный ведь ход! Не удивлюсь, если и завтрак он мне сам принесет. Как разговорить молчунью? Да застать ее врасплох. Причем неважно, по доброй ли воле я тишину соблюдаю, или это травма психологического характера. Толика везение, спланированная приятная и неожиданная акция и... вуаля! От восторга и благодарности голосок прорежется. Пока я размышляла, принц тащил уже четвертую вазу, а спальня наполнилась чудесным, мягким и свежим ароматом цветов. Не тяжелым, немного горьковатым, как, например, от тигровых лилий, не ярким и концентрированным, как это бывает у роз, а весенним, нежным. Я словно бы перенеслась на цветочный луг, где переплелись запахи колокольчиков и изумрудной травы, анютиных глазок и горделивых васильков, дельфиниума и душистой земляники. Я наяву ощутила вкус маленькой ягодки и капели красы на своих губах. Пол царства за землянику! Я не стала больше таиться, осторожно приподнялась, невозмутимо взбила подушки и села. Надеюсь, принца не смутит утренняя прическа из спутанных волос и слегка примятая сосна щека. Удачный я выбрала момент, чтобы проснуться. Как раз и вазы были расставлены, и в руках у мужа ничего не было, а то еще чего доброго напугался бы. Вон какое изумление в его взгляде плещется, растерялся бедный. Но лучше вот так сразу слегка испортить сюрприз, чем в самый неподходящий момент чихнуть или почесаться. Я открыто улыбнулась мужу. Пора налаживать мосты, однозначно. Аромат цветов вновь наполнил меня. Во рту появился отчетливый привкус земляники. Боже, когда я ее в последний раз ела? Кажется, целую вечность назад. Я позволила себе окунуться в воспоминания детства. Помнится, папа тогда нам с мамой целое лукошко добыл. Ароматный, душистый, слегка грязный. Я словно воочию видела отца, протягивающего мне полную ладонь ягод. Он так мне улыбался, открыто, светло и тепло. Моя улыбка была в большей степени адресована ему, памяти любимого батюшки, который баловал нас с мамой в такие далекие времена. «Как же мне хочется земляники! Так сильно, что аж дурно становится! Беременность, что ли, сказывается?» Пока я размышляла, муженек не терял времени даром, приблизился, притом с таким выражением лица, что я на секундочку опешила. «Что он на меня так смотрит? Как я бы смотрела на землянику, появись она сейчас передо мной!» «Чувствуете?» — спросила я, потягивая носом аромат. «Да», — сглатывая, произнес он и осторожно присел рядом. «Ваше желание столь велико!» Я смущенно улыбнулась. «Точно? Связь же брачно-ритуальная. Теперь, небось, и он мечтает о ягодах. Может, прикажет ее найти? Если не для меня, то для себя, а мне какая-нибудь часть перепадет». Я довольно зажмурилась, представив перед собой целую тарелку лакомств. «Интересно, возможно ли ее сейчас где-то купить?» — задумчиво протянула я, с намеком протянула, жирным таким. А потому искренне опешила от отвисшей челюсти принца и последующего вопроса. «Купить близость? Что? Ваше желание, я чувствую его отчетливо, и вы предлагаете купить для вас мужчину». Я сейчас напоминала собой лемурову филомедузу, пучеглазую лягушку, обитающую на просторах Коста-Рики. Особенно эта квакушка тем, что у нее огромные глазищи красного цвета. Вот такими же глазами я и смотрела на придурка мужа. Ох, мало, мало иметь связь, если ты не понимаешь чувства того, кто с тобой связан. Меня такая злость взяла, что я едва удержалась от того, чтобы не стукнуть старшего принца по морде. А я-то думаю, чего это он все ближе ползет по кровати? А оно воно что. Аромат этих цветов напомнил мне вкус земляники, ледяным тоном отчеканила я. И мое желание относится к этой ягоде. Вот чего я безумно хочу. Принц застыл с открытым ртом. Но вот пушистые ресницы сомкнулись один, второй раз. Он хлопал ими, словно был девицей на выданье, которая никак не могла определиться, чего хочет больше — вон того красивого юношу в мужья или вон того соблазнительного не меньше и, что главное, при деньгах. Кто сказал, что наследники не краснеют? Я убедилась воочию, что это неправда. И краснеют, и бледнеют, и теряются даже. С муженька легко спала маска, обнажая передо мной даже больше, чем я смела когда-нибудь надеяться. Передо мной предстал опешивший, абсолютно растерянный, нет, не подросток-паренек, а вполне зрелый, самодостаточный мужчина, которого не просто сбили с толку, но и поставили в неловкое положение. И он впервые не знал, как поступить. Вроде бы это так легко перевести все в шутку, сказать, что он ошибся, в конце концов, устыдиться. Однако он будущий король, а короли так не поступают. Они всегда правы, даже если изволят нести чушь и делать страшные и безумные вещи. Как там французский король солнца говаривал? «Я и есть государство, я и есть закон, а все дамы двора принадлежат мне?» Вот тут та же позиция, это по глазам видно. Да, и не только по ним. А потому я даже не пыталась ему помочь. Наоборот, соблюдала тишину и пристально вглядывалась в лицо, которое он вряд ли бы по доброй воле мне продемонстрировал. Сомневаюсь, что его прошлые жены могли сказать, что видели его в минуты слабости. А я вот нечаянно, но таки застала его врасплох. И теперь ожидала его хода. От него будет зависеть многое, я не шучу. Действительно многое. Если он сделает вид, что не говорил мне слов о близости, значит, гордости в нем куда больше, и мы с ним вряд ли сработаемся. Если поступит в духе короля солнца, то с его дуростью я точно бороться не стану. Точнее, это бесполезно. Из сноба и козла выбить ни первое, ни второе при учете его лет попросту невозможно. Не тот возраст, чтобы перевоспитывать. А если он все-таки умеет думать и признавать свои ошибки? Хотелось бы верить в последнее, потому как своим детям я однозначно не враг и должна сделать все, чтобы проклятие Недофея их не коснулось. Я пристально наблюдала за переменами во взгляде мужа. Затем, как исчезают краски с его лица, как дрожат и позже поджимаются губы. Я не пыталась дать ему передышку, отворачиваясь. Нет. Я хотела видеть и его смущение, и его борьбу, чтобы знать, как поступить дальше. Я смотрела и все равно не уловила момент перемены. Все произошло так быстро, так стремительно и так заразительно. Вот, казалось бы, секунду назад мужчина хмурился, осознавал, что невольно сделал гадость своей беременной жене вместо задуманной приятности, а теперь сидит в расслабленной позе и хохочет. Да так заливисто, что и я невольно разулыбалась. Не получалось сохранять серьезность, наваждение какое-то. «Моя вина, простите, Сабина. Вы такая хорошенькая, соблазнительная, что я совершенно забыл о том, что не только мужчина, но и отец ваших детей», — отсмеявшись, заявил он. «Теперь я понимаю, почему меня снесло такой мощной волной желания. Тройная атака. Будет вам земляника, даю слово». «Сердиться? Хотелось бы». Но что-то не очень выходило. Тем более я получила заверение, что мне добудут землянику. Я машинально утерла рот, из которого самопроизвольно слюна выделилась. Вот позорище-то! «Простите», — вновь повторил принц. «Мне очень жаль, что я сказал, не подумав». Я слабо улыбнулась. «Он хорош, и я тоже хороша. Сижу, слушаю его с открытым ртом, да еще слюнями подбородок закапало». Но упоминание о ягодах меня прямо с ума свело. Нет, я, конечно, знала, что все беременные женщины немного не из мира сего. Чего стоила моя соседка, которая, будучи беременной, изволила кушать батон, толстым слоем намазанный сгущенным молоком, а сверху украшенный шпротами. Боже, это даже вспоминать противно. А я за сим действом наблюдала в общаге. И ведь Ленка даже не кривилась, наоборот, с таким удовольствием уплетала сие кушанье. Интересно, я со временем тоже на экзотику буду гораздо? Не хотелось бы. Пожалуй, хватит с нас земляники. Спасибо, выдохнула я, благодаря, конечно же, за ягоды, которые мне обещались принести. А с чем связано это? Я указала на вазоны с цветами. А ваше молчание? Вопросом на вопрос ответил принц, став невероятно серьезным. Мне хотелось сделать вам приятное и, наконец, понять причину вашего молчания. Иными словами, разговорить. Ну-ну. Как вы успели заметить, я отлично общаюсь. Вижу, кивнул муж. Значит, вы не испытываете душевного дискомфорта, который мог привести к невозможности вести беседу. Следовательно, вы специально не разговаривали. Я хотел бы знать, почему. Не люблю сотрясать воздух по пустякам. Сотрясать воздух по пустякам? Простите, леди Сабина, а зачем вам трясти воздух? И как это осуществимо? Вот же оранжевое лето! Различный менталитет и некоторые языковые барьеры. То, что в обиходе в России, здесь вряд ли слышали. И я забыла об этом, расслабилась. Слишком привыкла, что во многом Ялмис схож с землей. Плюс, с точки зрения филологии, русский язык не шибко отличается от местного. Вот ведь! Я имела в виду, что не желала тратить силы на ерунду. Вести пространные беседы о погоде, в то время как я едва оправилась от болезни, и мой ум занимали иные вещи. Скажите, ваше высочество, что ответил бы мне Ортосигуран? Спроси я его о младшем принце. «Он уже не принц», — хмуро выдал муж. «Неважно. Вы поняли, о чем я. Действительно важные вещи, касающиеся моей жизни, Ортосигуран мне бы поведать не смог. Полагаю, ответ был бы один — нет полномочий. Иными словами, со всеми вопросами я должна буду обратиться к вам. А вы долго не приходили. Так какой смысл общаться с человеком, который ничего нового или интересного не скажет? Только поругаться?» «Поругаться? Конечно. Или вы полагаете, что я бы не расстроилась, получив отказ?» «Расстроилась и затаила бы обиду. А так я не задаю вопросов, не получаю плохих ответов и не нервничаю, тем самым не добавляя неудобств моим детям». «Нашим», — поправил меня принц. «Нашим», — эхом повторила я. «Я не желаю причинять им вред. В отличие от вас». Недосказанное муженек отлично понял. И так голову вскинул, что я решила, что он себе сейчас шею свернет. Сиреневые глазюки запылали праведным гневом, но спустя пару секунд мужчина одумался и поумерил свой пыл. «Ваша правда», — наконец выдал он. «У вас имеются причины считать именно так, но мне бы хотелось, чтобы мы смогли прийти к пониманию, Сабина. И пока я соображала, оказался очень близко и завладел моей ладошкой. В следующую секунду горячие губы коснулись моей кожи. Вам недавно исполнилось 19 лет. Я запоздал с поздравлениями. Однако полагаю, что лучше поздно, чем никогда. Я никоим образом не оправдываюсь». Мужчина улыбнулся. «Но искренне прошу простить меня за боль, которую я вам причинил. Я сожалею, что так вышло, и прошу понимания. Поступить иначе вы не могли». Я вздохнула, но выдергивать свою руку не стала. «Я понимаю, однако принять некоторые вещи до конца не могу, ваше высочество. Будем откровенны. Вы не знаете меня. Я не знаю вас. Мы в той ситуации, когда ни расстаться, ни сблизиться не можем. С моей стороны, это память о том, что вы сотворили совместно с моим дядей. Для вас отсутствие подобного желания есть только долг. Долг будущего короля, долг временного мужа, связанного брачным ритуалом. Признайтесь, вам я совершенно не важна. Вам нужны здоровые дети». Я встретила потемневший взгляд мужа спокойно. Не сейчас я рассчитывала заводить такой разговор, но раз уж так сложилось, не время отступать. «Каждая жизнь бесценна», — тихо возразил муж. «Каждый достоин счастливого будущего». «И даже вы?» Его высочество вздрогнул и опустил веки. «Да, не все могут короли. Как в песенке. Жениться по любви не может ни один король. Правда, пока он не король. А значит, шанс вызвать этого истукана на настоящее чувство есть. К тому же мне действительно его по-человечески жалко. Будь сейчас тут не я, а настоящая Сабина, боюсь, скандала с истерикой было бы не избежать, и о счастливом будущем точно говорить не пришлось бы. Она точно не смогла бы оставаться подле наследника, не вздрагивая от его прикосновений. Вряд ли бы скрывала ненависть и боль. Ее использовали грязно и грубо. Но, положа руку на сердце, большая часть вины падает все равно на плечи отморозка дяди, хотя и принц тоже заинтересованное лицо. Но все равно. Его жалко. Сколько лет он одинок? Именно одинок. К тому же несомненный плюс принцу — то, что он еще не очерствел до конца. Просит, говорит, а не приказывает. Сумел признаться, что вспылил зазря и совершил глупость, обвинив в недостойном желании. Не побоялся показаться мне дураком. Много ли таких мужиков, которые смогут принять правду, а не устроят еще более безобразную сцену, где роль виноватой овцы будет отведена свидетельнице позора? То-то же. Есть за что уважать этого мужчину. Но пока этого мало. На мне куда большая ответственность, чем на любом из жителей Ялмиза, — тихо ответил он. За благополучие мира каждый король платит свою цену. Несомненно. Я осторожно сжала его похолодевшие пальцы. Но не обязательно отгораживаться от мира глухой стеной. Я не могу обещать вам, что сразу и легко прощу то, что произошло с нами. Однако могу заверить, что не доставлю беспокойства ненавистью или желанием мести. Этого не будет. Я удостоилась уважительного взгляда. Мужчина словно бы впервые меня увидел. Явно поразили речи малолетней девчонки. Собственно, по сравнению с ним, Сабина и правда младенец. Впрочем, я тоже недалеко ушла от подобной оценки. Мои 35 против его сотки. Каково, а? Я предлагаю вам познакомиться заново. Познакомиться и помочь нашим детям родиться на этот свет здоровыми. Я слышала, что если отец общается с детьми в утробе матери, то это идет им на пользу. Почему бы и нам не попробовать? На самом деле я сейчас предлагала куда больше, чем сказала. Я делала первый шаг навстречу. И поймет ли меня муж правильно? Поймет, что именно я сейчас предложила? Понял. По сияющему взгляду и облегченному выдоху сообразила я. Все правильно расценили и взвесили. «Вы окажете мне честь, леди Сабина», — произнес он, и, поддаваясь внутреннему явно эмоциональному порыву, прижался губами к моему лбу. «Надо же, такой прыткий!» «Благодарю». Я спокойно приняла и его действия, и его слова. Радоваться пока рано. Вздыхать облегченно, да, можно. А в остальном... Это сейчас он такой покладистый. Время имеет свойство иначе расставлять приоритеты. А посему пока не стоит ни давить, ни чего-то требовать. Рано. Слишком рано. Вообще, это ошибка всех женщин. Как только мужик пошел на уступку, у нас в голове лампочки загораются. Ага, попался, можно веревки вить. Ни черта подобного. Чтобы не перегнуть палку, следует поумерить пыл и не вывалить все, чего тебе хочется, и ножкой не топать, требуя сиюминутного изменения. Пока достаточно того, что наши встречи будут. У меня впереди еще 7 месяцев. Дабы повернуть фортуну в свою сторону. Спасибо вам за прекрасные цветы. Они напомнили мне о детстве. Правда? В глазах высочества было такое облегчение от того, что я тему перевела, что я едва сдержала улыбку. Да, жаль мужика. Явно все время дело имел с избалованными истеричками. Вот и будем выезжать на контрасте. Сегодня уступим в малом, завтра все вернется сторицей. «Да, а еще о землянике», — улыбнулась я. «Ну да, мозг о ягоде забыть не дает, тем более аромат от 5 больших ваз с цветами только усиливался, а потому, пока не съем хоть несколько ягодок, точно не смогу абстрагироваться от чудесного запаха». «Странно. Мне казалось, вы ничего не помните о своем детстве». По-хорошему, стоило испугаться, ведь Сабина не хранила память о своем доме и родителях. Зато отчетливо помнила время бродяжничества и скитаний. А вот я хранила о себе почти каждую крупицу времени подле родных. «Вы никогда не думали о том, что люди в стрессовых ситуациях способны на всякие чудеса? К примеру, воин, загнанный в ловушку, вдруг совершает подвиг. И в одиночку не только атакует большее количество врагов, но и выходит победителем. Кто же не читал писание о Нероде?» — улыбнулся муж, совершенно точно узнав персонажа, которого я привела в пример. «Мне это было нетрудно. О нем читала Сабина. Я же вспоминала о герое-лётчике Алексее Моресьеве и в который раз мысленно восхитилась его силой духа и мужеством. Он действительно пример для подражания». «Так вот, полагаю, что во время еще более стрессовой ситуации, когда мозг способен обработать эту информацию, а рассудок ее пережить, открываются и более старые раны, как нарыв, и информация становится доступной. Пусть не сразу, пусть по чуть-чуть, отрывками, урывками, смутными видениями. Думаю, в детстве я ела землянику. Аромат очень знакомый. Вот так вот». И не солгала, и всей правды не сказала. К тому же у меня появилась одна мысль, и интуиция буквально вопила о том, что для мужа не является секретом, как провела свое детство его очередная временная жена. Просто Сабине об этом никто и никогда не рассказывал. Дядя же самый лучший ищейка, которым может распоряжаться принц. Что он, обнаружив родственницу, не провел расследование? Трижды ха, все было. Наверняка и путь ребенка проследили, и опросили, кого нужно и не нужно, да вытянули потихонечку ниточки. Я смотрела на мужа, как кролик на удава. Не в том плане, что я его боялась, нет. Я хотела знать информацию, которую он смог получить, задействовав свои связи. Сомнений в том, что они у него были, не осталось. По взгляду видно, знает. «Сабина, давайте не будем портить такой чудесный день не очень приятными новостями. В одном вы правы. Землянику в детстве и вы, и другие дети точно видели и нюхали, потому как собирали на продажу. И тут-то я сделала стойку. Точнее, не я, тело Сабины. Потому как для меня нет ничего дикого в том, чтобы собирать ягодки, а потом их продавать. У нас считается нормой поехать в ту же Финляндию на сбор клубники. Да и детский труд испокон веков использовался. Но на Ялмезе... Упоминание о том, что дети целенаправленно занимались сбором овощей, фруктов и ягод для продажи, автоматически означает то, что родителей у них не было изначально. То есть не так. Конечно, были те, кто зачал и родил, но вот ни одного дня ни мать, ни отец не участвовали в воспитании и не заботились о своем новорожденном чадушке. Роженица приходила в так называемые места разрешения, где ей помогали родить. При этом она ни дня не кормила ребенка самостоятельно, не давала имени и не имела права оставлять о себе хоть какую-то память в виде кулонов, браслетов и прочей ерунды. Придя в такое место, она изначально отказывалась от своего дитяти и уже прав на него не имела. А затем ребенка распределяли в один из приютов. Это мог быть как городской, так и деревенский, или приют при храме. Судя по тому, что Сабина собирала землянику, жила она явно в деревенском приюте. «Мда». «И как ее звали?» — спокойно спросила я. «Ту, что пришла рожать меня вместо разрешения». Улыбаться принц перестал. Смотрел серьезно, будто бы взвешивая на невидимых весах, а стоит ли вообще мне это говорить, из чего я вдруг взяла, что он такое знает. «Я бы не советовал», — наконец выдал он. «Да, я знаю, кто дал вам жизнь, но...» «Не собираюсь искать встречи. Это просто любопытство. С моей стороны именно так и было. Сабине, наверное, было бы интересно, почему она оказалась отказником, не от праздного любопытства. Но какой смысл искать мать, которая сама пришла рожать туда, где теряла все права на ребенка? Ей было 16, когда она родила тебя. И это не было добровольно. Словно камень бросил. Я вздрогнула. Да уж. Виновные наказаны. Девушка получила шанс на новую жизнь. Мы помогли ей в этом. Спустя почти 10 лет. Сабина нашлась почти в 9 лет. Следовательно, 10 лет та девушка чувствовала себя оскверненной. И, видимо, судьба у нее была нелегкая, раз эти два благодетеля вмешались. Я имею в виду дядюшку и наследника. Впрочем, скорее всего, пожалел девушку таки принц. Лучше поздно, чем никогда. Действительно. Спасибо. Я вздохнула. Мужчина поднялся с кровати. «А вот ваш завтрак и земляника!» С проказливым видом заявил он, и в следующий момент в комнату прошли служанки во главе с ортосигураном. «Земляника! У меня все мысли из головы сдуло. Даже тот факт, что мне бы умыться следовало, а только потом завтракать и вообще одеться. Какое там земляника! Целая корзина! И так быстро, и все мне! Да!» Я накинулась на ягоды, как волк на овцу. Боже, никогда ничего подобного не чувствовала. Все, что происходило в моей спальне, происходило без моего участия. Я полностью погрузилась в процесс обжорства. Именно так. Целыми горстями земляничка исчезала из моей ладошки и нежным флером ложилась под язык. Самое удивительное, что, несмотря на то, что мне отказали мозги, я все равно ела аккуратно. Правда, без остановки. Меня не волновали ароматы омлета с беконом, воздушных оладушек и травяного чая. Я всецело была поглощена земляникой и смогла остановиться лишь тогда, когда уже реально не лезла. Несколько осоловелым взглядом окинула наполовину пустую корзину и поразилась. Нет, кто бы что ни говорил, но только что явно ела не я. «Миледи, как приятно видеть ваш аппетит!» Ортосигуран никуда не ушел, а вот принца уже не было. Вот блин. Полагаю, завтрак стоит подавать после прогулки. «Прогулки?» — удивилась я. «Да, его высочество распорядился. После того, как вы позавтракаете и соберетесь, вас ждет прогулка по саду. Видимо, это часть подарка ко дню рождения. Сначала цветы и завтрак, а теперь вот прогулка», — подумала я. «Что ж, я не против». Наоборот, осточертела в своих покоях куковать. «И я счастлив, что вы преодолели барьер». «Барьер?» «Конечно, вы, наконец, отвечаете». Ортосигуран улыбнулся и низко поклонился. «Вы позволите вас осмотреть перед омовением?» «Будто у меня другие варианты есть. Каждое утро начиналось с осмотра. Потом купальни, завтрак, где опять же верховодил Ортосигуран. Так что я не противилась». Позволила и осмотреть себя, и выслушала, что энергия циркулирует правильно и ничего не угрожает моим детям. На этой ноте мы распрощались. Я в окружении служанок направилась в купальню, а Ортосигуран ушел по своим делам.